Глава 29. До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь, начфин. У него и ночую в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке. Ну, как там в тылу, спрашивают, обыкновенно. Ты в Ленинске лежал? В Ленинске. Незавидный госпиталишка. С моей землянкой на берегу не сравнишь. Лазарь смеется. Ты не узнаешь теперь свою землянку. Электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота. А ты давно оттуда? Вчера только вернулся. Жалование платил. Сидят еще немцы. Какое там? С Мамаева уже драпанули. За долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет. В землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем. Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь сбоку на бок. Рано утром на штабном газике еду дальше. К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП должно быть. Красный флажок на белом фоне. Фу ты, черт, как время летит. Совсем недавно, но вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от взрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, виллисы, пестренькие, камуфлированные эмочки. Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов, старые еще следы. Рыжеусый регулировщик желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе, выдохлись. Проезжаем КПП. Ваши документики? А без них нельзя, что ли? Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен. Вот это да. Вокруг Чуйковского штаба проволочный забор. У калиток часовые по стойке смирно. Дорожки посыпаны песком. На каждой землянке номер, добротный, черный, на специальной дощечке. Указатель на полосатом столбике. Хозяйство Бородина, 300 метров. И красным карандашом приписано «Первый переулок налево». Переехали, значит. Переулок налево, по-видимому, овраг, где штадив был. Волнуюсь. Ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь. Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила 30 лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали. Какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель. Мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли? Никакого следа. А тут кто-то лестницу построил. Не надо уже под косом лазить. Совсем культура, даже перила тесаные. Над головой проплывает партия наших Петляковых. Спокойно, уверенно, как когда-то Хейнкели. Торжественно, один за другим, пикируют. Вот это да, черт возьми. Во враге пусто. Куча немецких мин в снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок узнаю. Горкуша делал. Около уборной человек 20 немцев, грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают. Вы кого ищете, товарищ лейтенант? Раздается откуда-то сверху. Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает. Живы, здоровы, товарищ лейтенант. Веселая, румяная морда, смеющиеся, совсем детские глаза. Седых. Провалиться мне на этом месте седых. Откуда ты взялся, черт полосатый? Он ничего не отвечает, сияет, весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян. Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним, пух летит. Наше КП тут же, во враге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь. А Игорь? Жив-здоров. Слава Богу. Приходите сегодня к нам. Ох, и рады же будут. А вы из госпиталя, да? Ребята мне говорили. Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя. Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет, возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке, чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде. И глаза прежние, веселые, озорные, с длинными, закручивающимися, как у девушки, ресницами. «Стой, стой! А что это у тебя там под телогрейкой блестит?» Седых смущается. Начинает ковырять мозоль ладони, старая привычка. «Ну и негодяй!» И молчит. «Дай лапу! За что получил?» Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони. Не стыдно теперь в колхоз возвращаться? Да чего ж стыдиться-то? И все ковыряет, ковыряет ладонь. А вы этот самый портсигарчик мой сохранили или... как же, вот он, закуривай. И мы закуриваем. Огонь есть? Ганс, огня лейтенанту, живо. Фэр, фэр. Или как там, по-вашему? Щупленький немец в роговых очках, должно быть из офицеров, моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком. Битте, камрад. Седых перехватывает зажигалку. Ладно, битый, сами справимся. И подносит огонь. Ох и барахольщики. Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же зажигалку. У меня уже штук 20 их. Дать парочку? Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше. Как-никак 4 месяца. Кусочек порядочный. Да что рассказывать, товарищ лейтенант? Одно и то же. И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую. Тогда-то минировали, и почти всех накрыло. А тогда-то сутки во враге пролежал, снайпер ходу не давал. В 3 местах пилотку прострелил. А потом в окружении сидел 2 недели в литейном цехе. И немцы бомбили, и есть было нечего, и главное — пить. И он 4 раза на Волгу за водой ходил, а потом... Потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили. В общем, сами знаете. И улыбается своей ясной, славной улыбкой. Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Дай-ка еще по одной закурим и пойду наших искать. Где они, не знаешь? Да там все, на передовой. За долгим оврагом должно быть. Один я остался, хромой. И никого больше. Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке, раненый. Астафьев, что ли? Ей-богу, не знаю, старший лейтенант. В той землянке, говоришь? И я направляюсь к землянке. Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант, кричит вдогонку Седых. Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж, налево. Три ступеньки и синяя ручка в дверях. Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон. Жорж, голубчик, вернулись. Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку. Здоровый как бык, как видите. А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком. Донесение пишу. Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать. Как сказать. Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте. Он пытается повернуться, но морщится и ругается. Седалищный нерв задет. Боль адская. Война. Ничего не поделаешь. А где наши? В городе. Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил. Гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь. Спасибо. А Ширяев? Лесогор где? Там, все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные. Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами. Не люблю. В горле першит от них. А это что, тоже трофей? На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон. Трофей. Ширяеву чумак подарил. Там их знаете сколько? Ну ладно, я пойду. Да вы посидите, расскажите, как там в тылу. В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Астафьев улыбается. Трофеи боитесь прозевать. Вот именно. Астафьев приподнимается на локте. Жоржик, голубчик, если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю. Ладно. Лейку лучше всего. Вы понимаете фотографии? Это вроде нашего Феда. Ладно. И бумаги, и пленку. Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше.